Как ни спешили они, однако после 3-4 часов дороги лошадям пришлось дать небольшой роздых. Поить их сразу Пожилов строго-настрого запретил. Нельзя сказать, чтобы все это время дорога пустовала. Кой-какой люд по ней передвигался. Однако, завидев во весь опор скачущую бричку, путники спешили укрыться в придорожных зарослях. Исключение составляли лишь хорошо вооруженные свинопасы, следовавшие куда-то по своим делам, но они к разговорам с незнакомыми людьми были вовсе не расположены. До Самохваловичей оставалось еще приличное расстояние, когда навстречу показался всадник на статном арабском скакуне. Даже издали было видно, что это костилец в полном боевом облачении, стальном шлеме и кирасе. Двигался он не очень ходко, возможно потому, что коня вел под усы пеший человек. Зяблик натянул вожжи, и когда бричка почти поравнялась со всадником, продолжавшим хранить несвойственное экспансивным костильцам молчание, пораженно воскликнул. «Дон Хамис! Яшка! Ты ли это? Что с тобой случилось?» Лицо костильца, белый и неподвижный, как у мертвеца, покрывало нездоровая испарина, а на губах комьями запеклась кровь. Скрюченными пальцами левой руки он сжимал поводья, а правая, лишенная кисти, бессильно свисала вдоль тела. Культя была обожжена на огне и наспех перетянута куском веревки. Ножны и седельные кобуры Дона Хамиса были пусты. На восклицание зяблика он ничего не ответил, а только дико повел на него сухими глазами, зрачки которых расплылись от боли на все глазное яблоко. «Здравствуйте вам!» Человек, державший под усы совсем недавно ослепленную лошадь, сдернул с головы кипчонку и поклонился в сторону брички. «Гражданин этот разговаривать не может, потому что лишен языка». «А ты кто такой?» — подозрительно глянул на него зяблик. «Ясюк моя фамилия, если вам интересно. Из Самохваловичей мы. Батька в колхозе работал, а я так, перебиваюсь, чем придется. Сразу заявляю, что гражданину этому безязыкому никакого отношения не имею. Когда пальба началась, семья моя в погребе спряталась. Думали, пересидим. Не в первый раз. А нет, слышу, ломают двери. Вытащили меня наверх и суют в руки узду этого самого коня. Он тогда еще зрячий был. Говорят, веди в самый Талашевск, иначе и тебя, и всю твою семью в погребе спалим. Потом этого гражданина привели. Он уже вот в таком виде был. Потом, смеха ради, коню глаза выбили. Бесился бедняга долго, но потом присмирел. Вот с тех пор и идем, не пивши, не евши». «Ты толком говори, не юли!» — оборвал его зяблик. «Кто все это сделал?» «Как вам сказать? Мне они и не представлялись, а спрашивать я забоялся». «С рогами они были?» «Не знаю, вроде бы». «Ну так агилы, значит?» «Вам виднее». «Не дрейф, никто тебя не тронет. Смело рассказывай, как дело было». «Вам хорошо говорить, у вас оружие. Волк зайца не поймет». «Эх, люди, что они творят?» «Ты под Малахольного не коси, и мозги мне не компостируй. Оружие я, конечно, на тебя поднимать не стану, но кнутом отдеру, как последнего шкодника, понял?» «Понял. Чего тут не понять? Ученый уже». Он погладил морду слепого коня. «Ну, пришли к нам из-за кордона эти костильцы. Дней 5 или 6 тому. Офицеры по хатам остановились, а солдатня в поле лагеря разбила. Грабили, конечно, не без этого, пару баб снасильничали. Но те и сами виноваты. Нам говорили, что походом на рогатых собираются. Попы с ними были, как водится. За деревней крест большой поставили и молились ему. Вот в один такой день рогатые и налетели. Вы же должны сами знать, лес к нашей деревне вплотную подходит. Втихаря подобраться не проблема. Полили долго. Из ружей, пистолетов, автоматов. Даже миномет стрелял. Я когда-то в мотопехоте служил, знаю. Ну, вот и все. Всех костильцев побили? Не знаю, кто-то мог и убежать. Мертвецов всех подраздели и велели нашим людям во враг таскать. Давно вы уже идете? Сутки, наверное. Я ему и воду предлагал, и хлебушек. Не берет. А конь ничего, попил недавно и травки поел. Ладно, о седаке мы сами позаботимся. А коня забирай. Еще сгодится на что-нибудь. На что он сгодится, слепой? Да и жрет много. На колбасу пустишь, дурень, подал реплику Пыжлов. А что я рогатым скажу? Почему, дескать, так скоро вернулся, да еще с конем? Меня ведь до самого Талашевска посылали. Успокойся, нет уже в твоей деревне рогатых, сказал зяблик, слезая с козел. Подались они совсем в другое место. Лучше помоги нам этого бедолагу снять. И ты, Левка, тоже сюда иди. Втроем они осторожно сняли Дона Хамиса с седла и уложили в бричку, рядом с услужливо пододвинувшимся Пыжловым. За все это время Костилец не издал ни единого звука и вообще вел себя так, словно пребывал в глубокой прострации. Стащить доспехи оказалось делом не таким уж простым. Зяблик даже проворчал. Бабу легче раздевать, чем такого латника. Затем Дона Хамиса завернули в одеяло, и Цыпв кое-как умыл его лицо. Все попытки разжать рот Костильца закончились неудачей. «Яшка, очнись! Ты у своих! Неужели не узнаешь нас?» Дон Хамис по-прежнему ни на что не реагировал, а только пялился в небо неподвижным взором. Тогда зяблик стал тонкой струйкой лить воду на его плотно сжатые запекшиеся губы, и они в конце концов разомкнулись. Сделав несколько судорожных глотков, Костилец застонал, и в его взгляде появилось осмысленное выражение. «Пей, голубчик, пей! А теперь травки волшебной пожуй! Боль пройдет, и раны заживут! Скоро левой рукой рубиться научишься!» «Бдалах, надо полагать, последний», — произнес Цып с сожалением. «Да хрен с ним, жалко, что ли!» Подкрепившись свежей водой и тщательно растертым бдалахом, Дон Хамис немного ожил и большим пальцем левой руки стал тыкать себя в грудь. «Жмет, что ли? Расстегнуть?» Дон Хамис еле заметно кивнул и устало смежил очи. Когда крючки и застежки кожаного камзола подались, наконец, совместными усилиями зяблика и Цыпфа, под ним обнаружилась картонка, некогда служившая частью книжного переплета. С одной стороны картонки были проставлены цена 87 копеек и название издательства «Просвещение», а другую сплошь покрывала рукописный текст, не отличавшийся ни аккуратностью, ни грамотностью. Кое-как разобрав несколько первых строк, Цыпв удивленно произнес: «Письмо! И, между прочим, тебе предназначено!» «Вот так сюрпризец! Последний раз я письмо получал лет 15 назад. От одной заочницы. Нюрой, кажется, звали. А может, Ноной. Здесь почерк мужской. Читай, а то у меня слеза глаз застит. Как хочешь. Хотя тайна переписки есть непременное условие человеческих прав и свобод. Слушай. Привет тебе, зяблик, с кисточкой. Если моя малява до тебя допрыгала... Кто такая малява?» «Записка! Читай дальше!» «Так это значит, что я черни раскинул правильно, и скоро всем вам кранты приснятся?» «Как это понимать?» «Конец нам, стало быть, грозит! Полный крах! В результате чьей-то ловкой интриги!» «Подожди, а кто это пишет?» «Автограф имеется. Ламих, сын Каина в соответствующем колене». «Тогда все ясно. Можешь эту парашу выбросить. Жаль, что подтереться нельзя. Задницу поцарапаешь». «А я считаю, что нам не помешает ознакомиться с этим документом. Хуже, по крайней мере, не будет». «Вольному воля». «Поганку вы нам хотели крутануть знатную. Да только зазря старались. Забыл разве, что вы еще пернуть не успеете, а до нас уже вонь доходит. Нашел ты себе корефанов. Чучмеков косоглазых, да черножопых гуталинщиков. Разве с таким быдлом можно серьезное дело делать? Моя братва их гамузом сложила. Ты здесь хоть что-нибудь понимаешь?» Яснее ясного. Пишет он, что навредить мы хотели агилам, да не вышло. Наши планы, дескать, им наперед известны. Упрекает меня гад, что я связался с арапами и степняками. Хвалится, что перебили они наших союзников оптом. Рано хвалится. Про тебя, козырь безлошадный, базар особый. Не пора ли к нам приковаться? Если надумаешь назад махнуть, флаг тебе в руки, примем и простим. Без навары не останешься. Пока не поздно, кумекай. Спросишь, а в чем здесь болото? А в том, что кабур, который вы в йенах ладите, ты нам сдашь. Сам понимаешь, что угостало без бдалаха. За ответом я своего пристижного пришлю. Если притыришь его, мне не жалко, но тогда тебя Загиб Петрович точником ожидает. Все, подпись, дата отсутствует. Во, придурок! Прощение мне предлагает и долю в добыче, если я агилам новый путь в йенах укажу. Они это Эдем так называют. За ответом сулится связняка к нам послать. Ну и без угроз, само собой, не обошлось. А кто такой Загиб Петрович? Когда загибаться будешь, узнаешь. Смерть, короче говоря. Объясни, почему тебя Ламих козырем безлошадным обозвал? Оскорбить хотел? Не скажи. Безлошадным того пахана называют, который своих шестерок растерял. Какое-никакое, а уважение. Ведь мог и ершом назвать, и козлом, к примеру. Короче, мутит этот Ламих баланду, центрового из себя корчит. А на самом деле лакшовые у него барабоны. Доносчики, то есть. Слышали звон, да не знают, где он. Дорога-то к Эдему намечается односторонняя, только туда. Да и не пустят варнаки агил в свою вотчину. Интересно знать, кого Ламих на связь с тобой пошлет. Скоро узнаем. Зяблик разорвал картонку на мелкие кусочки и пустил их по ветру. А теперь полным ходом жмем к степной границе. Надо нехристи предупредить, а не то они в такой же переплет попадут, что и арапы с костильцами. Полагаешь, что агилы им на перехват двинулись? То-то и полагать нечего. Ламих ва-банк пошел. По частям нас хочет заделать. Дважды мы уже лжанулись, а на третий просто обязаны ему рога обломать. Момент самый подходящий. Если нехристи с фронта ударят, а нашинские с тыла, то агилам даже не Бородино будет, а натуральная Полтава. Вопрос в том, успеем ли мы степняков вовремя предупредить. Агилы как-никак уже сутки в походе. Они по лесам идут, тайными тропами, да еще пешком. А мы по дороге и на конной тяге. Должны успеть. Я тебя в Талашевске сажу. Подымай все наличные силы и скрытно веди к границе, в район Старинок. Там, если повезет, и встретимся. Это есть наш последний и решительный бой. Что, не слыхал такую песню? Повезло тебе.